чё-то как случилось, ты привези его. Вот я учусь, хоть чему-то, блядь. Да нахуй, все по жизни учатся. У всех опыт и в чём-то есть. Но зачем нужен опыт, когда в военкомат опять можно и сесть? Там дадут тебе, блядь, автомат. Пизды тебе дадут. Да, ты будешь ебанат. Или будешь, сука, хайрот. Да, время выпьешь пустую. Но, как все, кто там бывал, говорят, я поменял их. Что выходишь, что ты мне? А я меняться не хочу. Поэтому войну и не иду. Делать нехуй, да. Я скажу вам. Зачем гитаристу пальцы в крест тирать, когда можно не имея мозгов взять в руки автомат и пойти воевать? Депом системы окончательно. А после после той войны вызг выйди и пойди, чтобы жопу чиновникам, чтобы жопу политикам, чтобы жопу депутатам лизать, чтобы у них у всех за лопы, блядь, сосать, чтобы Путина дубинкой и щитами еще лет 10 закрывать. И за это деньги получать, естественно, как же без этого, да? И похуй на людей. Ты же вырос, гвади. У тебя есть щит, дубина, водострельная машина. Похуй на то, что людям хуёво. Похуй на то, что митинги идут. Что люди недовольны, лишь бы вам, сука, лишь бы тебе, сука, деньги платили. Все в какой-то степени мы эгоисты, да? Потому что нужно думать о себе, ага. Но эгоистом быть перехуёво. Иногда хочется подумать, как живи, как другим живется плохо. У тебя самого, если есть душа, станет хуёво на ней, пойми, да. А если души нету, то нету в тебе света. И не поймешь ты уже ничего и никогда. Ни совести, ни любви, ни уважения. Деньги замят твои глаза. И власть, и мочки станут выше. Честь и любви. Ты съежился по жизни.